Глава 31. Про любовь. Эта глава, смысл которой понятен всем. Но я решила, что всем нам не помешает напоминалочка. Вставлю свои 5 копеек. Вера, надежда, любовь. Как красиво звучат эти 3 слова. Понятно, чисто и жизнеутверждающе. Без них жизнь пустая и уныла. Серость, тягостность, пессимизм. Кому это интересно? Думаю, никому, хотя... Зачем я решаю за всех? Говоря о вере, аукая ее во все горло, мы не можем пропустить мимо нас любовь. Ту истинную, безусловную любовь, когда ты всецело понят, прощен и принят со всеми своими тараканами. Это ощущение наиболее всеобъемлющего и освобождающего чувства, которое когда-либо переживали мы все. А может, и не все, ведь любить, безусловно, совсем непросто. И на это влияет опять же такой фактор, как внутренняя ценность, внутренний мир. Эмоционально и духовно нездоровые люди вряд ли развернутся в сторону безусловной любви. Ведь так не просто любить не за что-то конкретно, а просто так. Смогли бы вы сказать комплимент просто так? Сделать одолжение кому-то просто так? Просто так, чтобы украсить день другого человека? Если вы думаете, что это не подводка к безусловной любви, то вы ошибаетесь. Не мешает ли чьё-то отношение или, скажем, убеждение любить человека? Прощаете ли вы других за прежние обиды или всё-таки пустили обиду в сердце? Это всё тоже подводка к безусловной любви. Вы задумывались над тем, что в любви мы ценим своё состояние, которое дарит нам любовь? Наше подсознание точно это знает, но мы признать правду можем не всегда. Безусловная любовь отменяет необходимость менять людей под себя. Под себя — это как нам нравится, как бы мы хотели видеть действие или результат действий человека, которого мы любим. Этот человек может быть кем угодно — взрослым, ребенком, учеником, спортсменом, мужем, женой, тренером или вашим соседом. Легко ли будет позволить человеку быть собой, жить своей жизнью, реализовывать свои мечты, иметь свои мысли? Решать задачи таким способом, который ему кажется правильным. Носить ту одежду или прическу, которая нравится ему, в конце концов. Это и будет та самая безусловная любовь, о которой мы говорим сейчас. Вы скажете: «Ага, только позволь все делать так, как ему, ей хочется, это будет конец света». Но мы же все понимаем, что все зависит от воспитания и всего того, о чем мы говорим в этой книге. Человек будет поступать по-своему, но не нарушая человеческих принципов. Что касаемо по-своему, то это дело вкуса, опыта и практики. Любовь — важнейшая социальная человеческая потребность, и признание, и принятие, и уважение — все это составляет любовь. Конечно же, любовь — это питательная среда, которая необходима для правильного развития человека. И ему повезло, если в своей жизни он столкнется с безусловной любовью. Такой человек понимает, что его будут любить независимо от его поступков или личностных качеств. Ему не нужно совершать какие-то подвиги, действия, чтобы вызвать определенные чувства у того, кто его любит. Повезло так повезло, как говорится. Любовь же условная предполагает соответствие некоторым заданным условиям любящего, и она существует ровно до тех пор, пока живет это соответствие. Приходит, уходит, снова приходит, снова уходит, и так до бесконечности. Это не хорошо и не плохо, это тоже жизнь. Что нам говорит Оша про любовь? Послушайте. Человека, узнавшего любовь, невозможно заставить ненавидеть. Человек, который узнает даже проблески любви, станет таким любящим, что ему будет очень трудно быть разрушительным. Трудно быть разрушительным. Манипуляторы часто используют такие приемы, как «если ты меня любишь, ты должен». Человек отрекается от себя, своих предпочтений, хотелок и вовсю потакает манипулятору, который любит условно, то есть временно. Но безусловная любовь не всегда предполагает жертвенность. Бывает так, что человек сознательно выходит из отношений, вовремя дистанцируется, сохранив в сердце теплые чувства и ничего не доказывая человеку, который не способен эту жертву принять или оценить. Это относится к любому роду отношений и даже к тандему тренер-гимнастка, когда пора отпустить друг друга, если того требует обстоятельства. Эта глава, повторюсь, просто напоминалочка всем нам о любви. Мы все знаем, но порой забываем о самых главных человеческих чувствах, как будто кто-то лишает нас памяти. Любовь у каждого своя, но все же для настоящей любви нужна сила. Сказка на ночь. Жила-была тренер. И решила она испечь себе гимнастку-чемпионку. По амбарам помела, по сусекам поскребла, набралось у нее муки ровно на одну гимнастку-чемпионку. Замесила тесто, старалась, с любовью мяла да приговаривала, какая она у нее будет красивая да техничная. И вправду получилась гимнастка, ни в сказке сказать, ни пером описать. Оставила однажды тренер свою гимнастку на некоторое время одну. А она взяла, да и укатилась в лес из любопытства. Может, там в лесу жизнь интереснее? Что за звери там живут? Катилась гимнастка, катилась, и навстречу ей вдруг медведь. «Гимнастка, гимнастка, пойдем ко мне тренироваться, я научу тебя силе». «Спасибо, Мишка, мне силу тренер дал». Покатилась дальше, а навстречу ей волк зубами щелк. «Гимнастка, гимнастка, пойдем ко мне тренироваться, я научу тебя бороться». «Спасибо, серый волчище, меня бороться тренер научил». И покатилась дальше. Катится, катится по лесу, а навстречу ей зайчик-попрыгайчик. «Гимнастка, гимнастка, пойдем ко мне тренироваться. Я тебя научу прятаться от недругов». «Спасибо, зайка-попрыгайка. Меня тренер научила не прятаться, а смотреть в лицо трудностям». Покатилась дальше. Катится, катится, а навстречу ей лиса хитрые глаза. Начала лиса издалека. «Слухи ходят про тебя, гимнастка, что ты лучше всех. Красивая, техничная. Места занимаешь призовые, по городам ездишь, удаль свою показываешь. Могу помочь тебе, чтобы еще лучше ты была, и никто не мог тебя обогнать. У меня связи большие в лесу. Пошли ко мне тренироваться». «Спасибо, лисонька, за слова твои. Мне приятно очень. Но мой тренер научил меня вере, стойкости и воспитал во мне твердый характер и силу духа. Если наступит время к вам в лес идти, тренер сам к вам придет». Откланялась гимнастка лисе и решила обратно возвращаться к тренеру своему. Катится обратно и думает не о чужом лесе, а о том, как они завтра будут ставить новые упражнения и сколько им предстоит работы. Спокойной ночи, мои дорогие!